Третье. В день похорон похвальное слово ему было произнесено принципсом. Пока речь шла о древности его рода и перечислялись консульства и триумфы всех его предков, Нерон говорил с подъемом, и его внимательно слушали. Упоминание о научных занятиях Клавдия, смотри примечание второе, и о том, что в его правление римское государство не претерпело никаких неприятностей от иноземцев, было также выслушано с сочувствием. Но когда он перешел к предусмотрительности и мудрости Клавдия, никто не мог побороть усмешку. Хотя речь Нерона была составлена и тщательно отделана Сенекой, а у этого мужа было изящное, вполне соответствующее вкусам его времени, дарование. Примечание второе. Император Клавдий – автор обширного исторического сочинения из 41 книги, излагавшего историю Рима после установления гражданского мира с 29 года до нашей эры. Составил он и собственную биографию в 8 книгах, написал и другие сочинения. Ничего из трудов Клавдия не сохранилось. Конец примечания. Страница 225-я. Старики, у которых довольно досуга для сопоставления прошлого с настоящим, не преминули отметить, что из всех достигших верховных власти Нерон был первым, кто нуждался в чужом красноречии. Диктатор Цезарь являлся достойным соперником лучших ораторов. Август говорил легко и свободно, как и подобает принципсу. Тиберий владел искусством взвешивать каждое слово и вкладывал в свои выступления богатое содержание, если намеренно не придавал им двусмысленности. Даже расстроенный разум Гая Цезаря не лишал его речь силы. Да и у Клавдия, когда он говорил обдуманно, не было недостатка в выразительности. А Нерон с раннего детства устремил живость своей души на другое. Занимался чеканной работой, рисованием, пением, учился править лошадьми на ристалище. Но порою, слагая стихи, и он обнаруживал, что им усвоены начатки учености.